Глава 6. Редкостный слуга. Он видит спутников Юпитера. Спор между Диком и Джо. Сомнение и вера. Взвешивание. Джо Веллингтон. Джо получает полкроны. У доктора Фергюсона был слуга, с готовностью откликавшийся на имя Джо. Это был чудесный малый. Он во всем верил доктору и был безгранично ему предан. Он не только самым толковым образом выполнял все распоряжения Фергюсона, но даже предугадывал их. Словом, Калеб, но не ворчливый, а всегда пребывающий в прекрасном расположении духа. Калеб. Персонаж из повести Чарльза Диккенса «Сверчок на печи». Лучшего слуги нельзя себе представить. Фергюсон всецело полагался на него в житейских делах и был совершенно прав. Необыкновенный, честнейший Джо. Подумать только, слуга, который сам заказывает вам обед, до мелочей знает ваши вкусы, укладывает ваш чемодан, не забывает при этом ни сорочек, ни носков, владеет вашими ключами и тайнами и никогда ни тем, ни другим не злоупотребляет. Но надо также знать, какими глазами смотрел Джо на доктора, с каким уважением и доверием относился он к распоряжениям своего хозяина. Когда Фергюсон что-нибудь говорил, то, по мнению Джо, было просто безумием ему возражать. Все, что доктор думал, было верно, что он говорил умно, все, что приказывал, выполнимо, все, что предпринимал, возможно, все, что делал, достойно уважения. Вы могли бы изрезать Джона куски, что, конечно, вряд ли бы сделали, но он и тогда ни на волос не изменил бы своего мнения о докторе. Потому-то, когда у Фергюсона зародилась мысль совершить перелет через Африку, для Джо это было делом решенным. Никаких препятствий он не признавал. Раз доктор Фергюсон решил отправиться в Африку, значит, он со своим верным Джо уже у цели. Славный малый не сомневался в том, что без него путешествие состояться не может, хотя доктор не сказал ему об этом ни слова. Да и в самом деле сметливый и необычайно ловкий Джо мог оказать неоценимые услуги во время такого путешествия. Если бы понадобился учитель гимнастики для самых прытких обезьян зоологического сада, то Джо, несомненно, смог бы получить эту должность. Ему ничего не стоило прыгать, карабкаться и проделывать всевозможные гимнастические трюки. Если Фергюсон был в этом предприятии головой, а от Кеннеди требовались сильные руки, то Джо был полезен ловкостью, проворством. Джо сопровождал своего хозяина уже во многих путешествиях и обладал кое-какими научными сведениями, усвоенными им, конечно, своеобразно. У него была собственная философия, спокойствия и очаровательный оптимизм. Все представлялось ему легким, логичным и естественным, а потому он не знал, что такое жалобы или проклятие. Среди других достоинств Джо обладал удивительно хорошим острым зрением, подобно Местлину, учителю Кеплера. Он был наделен редкой способностью видеть без увеличительного стекла спутников Юпитера и мог сосчитать в созвездии Плеяд 14 звезд, из которых несколько последних девятой величины. Он ничуть этим не гордился, напротив, был скромен и почтителен, но при случае прекрасно умел пользоваться своими глазами. При том безграничном доверии, которое Джо питал к доктору, естественно, между слугой и Кеннеди то и дело поднимались бесконечные споры по поводу готовящейся экспедиции, хотя слуга не выходил из границ почтительности. Один был полон веры, другой — сомнений. Один был олицетворением осторожности и проницательности, другой — слепого доверия. Таким образом, доктор находился между сомнением и верой. Надо сказать, что он не обращал ни малейшего внимания ни на то, ни на другое. «Ну, мистер Кеннеди», — начинал Джо. «Ну, милый Джо, дело уже почти что в шляпе. Кажется, мы скоро отправимся на Луну», — продолжал Джо. «Ты хочешь сказать к лунным горам? Это, знаешь, не так далеко, как Луна, но, будь уверен, не менее опасно». «Опасно? Что вы, с таким человеком, как доктор Фергюсон? Мне не хочется разочаровывать тебя, милый Джо, но должен сказать, что затея доктора просто безумна. Впрочем, никуда он не полетит». «Не полетит? Так вы, значит, не видели его воздушного шара в мастерских Митчелла в Боро, южное предместье Лондона? Очень нужно мне его видеть. Лишайтесь, сэр, прекрасного зрелища. Ну, до чего хорош, как сработан. А корзина, игрушка? Воображаю, как удобно мы в ней усядемся. А ты, значит, серьезно думаешь отправиться со своим доктором?» «Я? Да я за ним хоть на край света», — с решительным видом ответил Джо. Не хватало еще, чтобы я отпустил его одного после того, как мы с ним вместе объездили весь мир. А кто же его поддержит, когда он устанет? Кто протянет ему сильную руку, когда ему надо будет перескочить через пропасть? А заболеет он, кто станет за ним ходить? Нет, мистер Дик, Джо всегда будет на своем посту при докторе Фергюсоне, или, вернее сказать, подле него. «Славный ты, малый Джо!» «Но ведь и вы едете с нами», — заявил Джо. «Конечно», — отозвался Кеннеди. «То есть я буду сопровождать вас, чтобы до последней минуты удерживать Самуэля от его безумной затеи. Да, я поеду за ним до самого Занзибара. Рука друга вовремя остановит его, и он отступится от этой безумной затеи». «Позвольте вам сказать, мистер Кеннеди, что вы ровно ничего не остановите. Доктор Фергюсон не какой-нибудь сумасброд. Уж он, прежде чем решится, обдумывает дело со всех сторон. Но раз решение принято, сам дьявол не заставит его отступить». «Ну, это мы еще посмотрим», — бросил шотландец. «Не тешьте себя, мистер Кеннеди, напрасной надеждой. Впрочем, самое важное, чтобы вы поехали. Для такого охотника, как вы, Африка — страна чудесная. И чтобы там ни было, вы не пожалеете, что отправились туда». «Конечно, не пожалею, особенно когда этот упрямец сдастся перед очевидностью». «А, кстати», — прибавил Джо, — «вы знаете, что сегодня будет взвешивание?» «Какое взвешивание?» «Да вот надо взвесить всех троих, доктор, вас и меня». «Как Жакеев?» «Да, как Жакеев. Только успокойтесь, если вы окажетесь слишком тяжелым, вас не заставят худеть, заберут таким, как вы есть». «Уж, конечно, себе-то я не позволю взвешивать», — уверенно сказал шотландец. «Но, сэр, это, кажется, необходимо. Его шару придется обойтись без этого». «Нет уж, извините. Что же получится, если из-за отсутствия точных расчетов мы не сможем подняться?» «Черт возьми, мне только того и надо». «Да что вы, мистер Кеннеди, доктор сейчас придет за нами». «Я не пойду». «Вы не захотите доставить ему такую приятность?» «А вот и не доставлю». «Ладно», — смеясь, воскликнул Джо. «Вы говорите это потому, что его здесь нет. А стоит ему сказать вам, уж простите мою дерзость, Дик, мне необходимо узнать твой точный вес, и выручаюсь, сейчас же отправитесь на весы, ни словечко не скажете». «Нет, не пойду». В это мгновение Фергюсон вошел в свой кабинет, где происходил разговор между Диком и Джо. Он взглянул на Кеннеди, который почувствовал себя не очень-то хорошо. «Дик», — проговорил доктор, — «и ты, и Джо, пойдемте-ка со мной. Мне надо знать точный вес каждого из вас». «Но», — начал было Кеннеди, — «при взвешивании ты можешь не снимать свои шляпы. И идем же», — перебил его доктор. И Кеннеди повиновался. Все трое отправились в мастерские Митчелла, где были приготовлены так называемые десятичные весы. Доктору Фергюсону для установления равновесия в своем воздушном шаре действительно надо было знать вес своих спутников. И он заставил Дика встать на площадку весов. Тот не противился, а только пробормотал: «Хорошо, хорошо, но ведь это ни к чему не обязывает». 153 фунта, объявил доктор, занося эту цифру в свою записную книжку. «Что, я слишком тяжел?» «Да нет, мистер Кеннеди», — успокоил его Джо. «К тому же я очень легок, вот мы и уравновесим друг друга». Говоря это, Джо сменил Кеннеди и так стремительно это сделал, что едва не перевернул весы. Тут он принял позу статуи Веллингтона, изображенного в виде Ахилла при входе в Гайд-парк. Джо был поистине великолепен, хотя ему и не хватало щита. 120 фунтов», — снова записал доктор. «Эге-ге», — проговорил Джо, радостно улыбаясь, сам не зная чему. «Теперь моя очередь», — сказал Фергюсон и занес записную книжку «Свой вес». «135 фунтов». «Все трое мы весим немногим больше 400 фунтов», — заявил он. «Но, сэр, если только это нужно для вашей экспедиции, то мне ничего не стоит похудеть на 20 фунтов. Придется только поголодать», — обратился Джо к доктору. «Это лишнее, мой милый. Можешь есть хоть до отвала. И вот тебе полкроны, угощайся чем душе угодно».